Глава 3. Не знаю, как у других, но во сне я сам себе царь и бог. В смысле, всегда понимаю, что это сон. Потому крут без меры и могу напридумать что-нибудь этакое, как, например, крупнокалиберный пулемет с бесконечным зарядом или лазерный меч. Да без проблем, все могу. И то, что наяву не получается, тоже могу. Тут все приемы проходят как по маслу. Вот и сейчас кругом одни враги. А я, как Джеки Чан, Жан-Клод Ван Дамм и Стивен Сигал в одном флаконе. Одним махом всех злодеев побивахом. А что, лезут и лезут. Вот чего не могу надумать, так ограниченного количества врагов. Они плодятся самостоятельно. Какая-то злодейская прогрессия. Только кончились твари с автоматами, как полезли террористы с бомбами, собранными из бутылок с жидкостью. А я знаю, что делать. Сливать. Режу ножом бутылки, но почему-то ничего не льется. У всех террористов лица мертвецов с жуткой улыбкой. Они лезут ко мне, держа в синюшных руках ручки активаторов. Хоп. У меня 4, 6, 8 рук. Но зомбо-террористов становится много, и зажать все кнопки не выходит. Мертвецы еще больше щерятся и одновременно отпускают кнопку. Бабах! Я оказываюсь на дне огромной воронки. Жив и цел. Вот так. Это мой сон, сколько бы вас ни было. Ой! Сверху сыпется земля. Вижу тучную фигуру с огромной совковой лопатой. «Я тебя закопаю!» Орёт Громин, и очередная порция грунта летит на меня. Изворачиваюсь и, выпрыгнув, оказываюсь на лопате. Громозека хохочет и делает резкий взмах. И что? Лечу. Во сне все летают. Бам! Ударился обо что-то жесткое. Оглядываюсь, около меня сидят Савин и Расулов с пивными кружками. Ильяс чистит тарань, а Олег сдувает пену и возмущенно говорит мне. «Чё смотришь? Вытаскивай нас отсюда!» Откуда вытаскивать? Еще раз осматриваюсь. Да мы на вершине горы. Вершина плоская, со всех сторон обрыв. Лысый горшок, что ли? Но не такой. Ну и сон у меня. И как вас вы-то... На вершине никого. Савин и Расулов исчезли. Остались только пустые пивные кружки и шелуха чешуи. Да кости от тарани. Хоп. Исчезает и гора. А я лечу вниз, причем имеется рюкзачок и колечко. Хлопок. Это раскрылся парашют. Вот так. Бум. Упал на что-то твердое и сразу накрыло куполом. Запутался. Выбираюсь с матом. Что-то у парашюта конструкция очень на пододеяльник похожа. Ха, действительно, пододеяльник. А я и не заметил, как проснулся. Откинул одеяло. Зевая и потирая заспанные глаза, я поплелся. А куда я поплелся? А в туалет, конечно. Обычный утренний маршрут. Пока шел, сознание отмечало некие несусветности. Из туалета завернул в ванную. В ванную? Какая ванная? Я вроде у Савина остановился, а у него чугунных ванн не было. Хм, где это я? И вообще все странно, чуждо и одновременно знакомо. Сунул голову под кран. Холодная вода взбодрила. Умыл лицо, шею, уши. Теперь, чтобы окончательно проснуться, осталось почистить зубы и выпить горячий чай. Рукой нащупал полотенце и, вытерев голову, посмотрел в зеркало. «А-а-а!» Чтобы не упасть, ухватился руками за полотенцесушитель и край ванной. Отдышался и, приподнявшись, опять взглянул в зеркало. «Что это? Кто это?» В отражении маленькая голова с копной русых волос и очень испуганное конопатое лицо. «Это кто?» «Это я?» Показал язык. Отражение повторило. «Это что? Кошмар продолжается? Я все еще сплю?» Ущипнул себя. «Больно. Значит, не сплю. А как это?» «Серёженька, что случилось? Ты чего кричал?» В ванную заглянула моя мама. «Такая молодая?» Чуть в обморок не свалился. Я сглотнул и почему-то прошептал. «Ничего, мам. Обжегся просто, горячую воду включил». Даже голос свой не узнаю. «Сильно? Дай погляжу». «Нет-нет, мам, ничего, совсем не болит». «Ладно», — кивнула мама. «Тогда чисти зубы и завтракай. В школу не опоздай. Я на столе 3 рубля оставила. Как из школы пойдешь, зайди в магазин. Купи хлеба, молока и сметаны. Не забудь». Мама улыбнулась, протянула руку и закрыла мне рот. Ну все, я побежала. Я, как завороженный, проводил ее до выхода и еще долго стоял, тупо смотря на закрытую дверь. Вот это я попал. Как так вышло? Фантастика. А, вспомнил. Желание. Я же загадал желание. Вот так шутка. И надо же было тогда по радио услышать Стаса Пьеху про плацкартный билет в детство. Я и набрал тогда. Хочу в детство. Хорошая шутка была. Дошутился, придурок. Получил билет в детство. А кто знал, что сбудется? У большого зеркала пристально рассматривал себя. Провел рукой по взъерошенным волосам, по худым плечам и груди, где отчетливо проглядывались ребра. Худой я был. Худым и вырос. Вырасту. Если домой, то есть обратно не попаду. Оттянул резинку трусов и глянул туда. Да. Неужели он такой был? И что мне делать на данный момент? В школу идти? А что остается? Какое хоть сейчас число? Я кинулся к окну. Там бушевало лето. Стоп, какое лето? Или осень, или весна, раз в школу надо идти. Судя по яркой зелени, весна. А по градуснику, что висит прямо за стеклом, на улице жара. 26 в тени, и это утром в 7:30. Что будет к обеду? Скорее всего, сейчас май, а какой год? По моей детской физиономии не разобрать. Тогда где узнать? Дневник. Я побежал в комнату. Так, где тут у меня портфель? Тьфу, какой портфель? Вот сумка с учебниками. Нашел дневник, на котором было написано, что я ученик 7 А-класса 70-й школы. Чудеса. В 84-й год попал. Попал так попал. А день недели? Какие уроки будут? Мать ети, что я там скажу, если к доске вызовут? Что я вообще скажу? Как себя вести? Взгляд коснулся часов на стене. Ой, без 28. До школы 5 минут хода, но еще надо узнать, какие уроки на носу. Быстро оделся в костюм, который был привезен отцом из-за бугра, и заменял мне школьную форму. Отец. Его я так давно не видел. Опять уехал на службу рано, а вернется, как всегда, за полночь. Я вздохнул, нашел ключи, благо что помнил, где они всегда лежали. Взял оставленные мамой деньги и, закрыв дверь, пошел в школу. Шел по дороге, а в голове крутились разные мысли. Интересно, насколько я сюда попал? И почему именно в это время? Какой-то переломный момент в моей судьбе? А как обратно? Тоже через желание? И где его загадывать? В какой программе? Какого компа? Черт, до первых персональных компьютеров, как до Китая, ползком. А до интернета в России, как его привыкли все видеть, еще столько же. И что дальше? Ждать этого момента? От этой мысли сбился шаг, и я встал. Это дождешься появления интернета, а потом, в принципе, и не надо будет никаких желаний. После такого срока останется еще 5 лет подождать, и я в своем времени. Ха-ха! Вот так я попал. Меня вдруг толкнули. Обернулся. А? Сзади стояла Верка Смольникова с портфелем в руках. Надо же, еще вчера вместе на пикнике были, только она там на 25 лет старше выглядела. Б, Вязов! Ты глухой? Что, говорю, стоишь, как 3 березы на плющихе? Не береза, а тополя. Автоматически поправил я. Не умничай, а иди ровно и не вставай на дороге, как столб. И почему женщины думают, что они всегда правы? Я вздохнул. Дистанцию нужно соблюдать и смотреть, куда идешь. Тогда не будешь на людей наскакивать. Дурак ты, Вязов. Сморщила личико Верка, показала язык и быстро пошла по тротуару. А я поплелся следом. Дураком меня назвала. Но она даже не подозревает, какой я дурак. Умные в такие передряги не попадают. Вот и урок мне на будущее. Не знаешь, не влезай. Убьет. Убить не убила, но озадачила конкретно. И где загадать желание, чтобы обратно в свое время попасть? Вопрос вопросов. Ой. Я опять встал от пришедшей мысли. Если я попал сюда только своим сознанием, то что с моим телом, которое осталось там, в будущем? Вылетело по ту сторону плотины или пребывает в коме? Или я там уже мертв? Мля. Закатают там меня в цинке, отправят по адресу. Настроение упало до нуля. В скорбных раздумьях добрел до школы. На входе меня опять толкнули в спину, да так, что я пробежал 3 метра. Сзади заржали. Резко развернулся, и в дверном проеме я увидел 3. Вот так встреча. Макс Громин по кличке Громила. Еще не такой жердяй, как я видел недавно, но все равно здоровый. А рядом его дружки. Игорёк Вершинин, тощая каланча баскетбольного роста с погонялом Вершина, но из-за постоянно обритой головы все его называют пик коммунизма. Славка Тощев по прозвищу Толща, так как его тучная фигура с трудом проходила в дверные проемы. Громила наставил на меня палец. «С тебя связок, крупь штрафа за то, что мне путь загородил!» И они опять заржали, комментируя мою искаженную фамилию. Я начал закипать. Не терплю, когда коверкают мое имя и фамилию. Вспомнив его обещание меня закопать, захотелось закопать его самого. Но, как говорится, злость — плохой советчик. Я вдохнул-выдохнул и с насмешкой сказал. «А харя не треснет? Громозяка!» Смех стих, и вместе с ним вокруг установилась тишина. Школа как будто замерла перед грозой. Громин побагровел и, медленно приближаясь ко мне, заикаясь от возмущения, начал выплевывать ругательство. «Ты, связка, совсем в тыкву давно не получал!» Он замахнулся, чтобы покарать наглеца. И под пристальным взглядом завуча, вышедшего из кабинета посмотреть на причину внезапно установившейся тишины, медленно опустил руку на мое плечо. Криво улыбнулся и, воняя нечищенными зубами, ласково прошептал. «После школы в беседке сквера я буду ждать тебя с червонцем отступных. За свои слова ответ держать будешь, понял?» «Отвали, дятел!» Правой рукой я схватил его за мизинец, отогнул его от плеча и крутанул в обратную сторону. Громила взвизгнул и присел. В зашумевшей было школе опять восстановилась жизнь. Все вокруг стояли столбом и глазели на небывалое зрелище. Вершины и Толща вдруг сорвались с места и кинулись спасать своего дружка. Я сместился в сторону, поднырнул под руку Вершины и дернул Макса на себя. Тот всхлипнул от боли и грохнулся под ноги Вершинину. Тощев, не успев остановиться, по всем законам физики увенчал кучу малу сверху. Громин в самом низу даже крякнул, так как Тощев весил гораздо больше 100 кг. Я картинно отряхнул руки и подошел к вывешенному расписанию уроков. Рядом со мной нарисовался Савин. «Ну ты, Серега, даешь! Он же тебя убьет!» «Ты труп, Вяз!» — зашипел мне в спину Громин. «Я тебя закопаю!» «О, я уже Вяз, а не связок!» «Отпадали, слышу! И придумай что-нибудь новое, разнорабочий хренов!» Савин схватил меня за руку и потащил прочь. Поднимаясь на 2-й этаж и по-прежнему держа меня за рукав, он почему-то шепотом мне говорил. «У тебя что, крыша поехала? Ты чего с ними связался?» Я стряхнул его руку с рукава и ответил. «Я не потерплю такого над собой. А этих придурков я не боюсь. После школы пойду и разберусь с ними как надо». «Крыша съехала и жить надоело?» — засопел Олег. «Поступай, как знаешь, камикадзе. Только я с тобой пойду, ладно?» «Хорошо, дружище». Я шутливо толкнул его в плечо. Затем оглядел друга. «Чего-то не хватает?» «Ах да, трудовой мозоли нет. До нее пока далеко». Расписание я так и не узнал. Слишком быстро Савин меня утащил. «А что у нас первым уроком?» «Инглиш». «Окей, инглиш так инглиш». В классе царил гомон, который сразу стих, как только мы зашли в помещение. Олег подмигнул мне и прошептал. «Новости летят впереди героя». Почти 80 глаз смотрели на меня с любопытством и каким-то сожалением. Как я помнил, мы с Савиным сидели всегда на Камчатке, дальней парте у окон. Прошли между партами. Вслед нам зашушукались, обсуждая происшедшее и мои шансы в будущей встрече с Громинской шайкой. Уселись за парту, достали учебники и тетради. На нас стали посматривать. Девчонки с любопытством, а мальчишки с некоторым восторгом. Но подходить с вопросами не спешили. Сидящие впереди Верка Смольникова и Ленка Толина обернулись. «Я удивляюсь, Вязов, твоей безрассудности», — проговорила Ленка. «Ты чего геройствуешь? Смерти захотел?» «Он с утра какой-то не такой. Идет метр шаг и остановка, да еще и умничает не в меру», — добавила Смольникова. «Я думал, герои нравятся всем», — буркнул я, а Олег кивнул. «Поддерживаю». Девчонки одновременно покрутили пальцами у висков и отвернулись. С передней парты прилетела записка. На ней аккуратным почерком, но с ошибками, было написано: «Без умству храбрых поем мы песню». Зелени написала ее почерк, — прошептал Олег. Я зачеркнул букву «С» и подписал сверху «З». Свернул и кинул к первой парте, где сидела Маринка Зеленина. Через минуту прилетела еще одна, где написано было просто «Дурак» и куча восклицательных знаков. Савин хохотнул. «Вот дуреха!» «Видел бы ты, что пишут на форумах в интернете, не так удивился бы», — подумал я. Мысль о Нете опять понизила настроение. В этот момент вошла учительница по английскому. «Александра Владимировна Травина», — сразу вспомнилась мне. Мы встали. Александра Владимировна положила журнал на стол и поздоровалась. «Good morning, children». «Good morning, Александра Владимировна!» Она кивнула и сказала: «Sit down, please». Класс с шумом уселся. Учительница открыла журнал и, глядя на нас, сказала: «На прошлом уроке у нас была тема «Мои увлечения». Мы подробно разобрали все слова и обороты, применяемые в английском языке. Вы дома должны были подготовить короткий рассказ по следующим вопросам. Что вы любите делать после занятий в школе? Что предпочитаете делать, когда отдыхаете? Что любите смотреть по телевизору? Какой у вас любимый вид спорта?» И так далее на ваше усмотрение. «Итак...» Александра Владимировна посмотрела в журнал. «К доске пойдет...» Учительница провела пальцем по ряду фамилий в журнале. Все сжались, стараясь сделаться незаметными и как хамелеоны слиться с партами. «К доске пойдет...» Опять посмотрев на класс, она увидела меня. «К доске пойдет Вязов». По классу покатились тихие смешки. Каждый облегченно вздохнул. Вызвали не его, и ладно. А вот что сейчас будет? Все сразу воспрянули и стали смотреть на жертву, то есть на меня. В школе английский язык давался мне с трудом. Точнее сказать, совсем не давался. Читал текст почти правильно, но не понимая, о чем идет речь. Перевод только со словарем. Я поднялся и с видом обреченного пошел к доске, усмехаясь про себя. Дело в том, что уже в училище я с легкостью постиг буржуйский язык, в чем мне помог однокурсник, который почти всю жизнь вместе с родителями провел по заграницам. Английский язык был для него вторым родным, так как родители долго работали в нашем посольстве в Англии. Однокурсник с какой-то легкостью объяснял все нюансы произношений, и за какие-то 3 года я вполне сносно заговорил по-английски. Даже произношение, как мне сказал однокурсник, стало как у заправского британца. И я легко, если чуть-чуть позаниматься, проканал бы закоренного лондонца. Вышел к доске и опустил голову вниз. Мысли сразу спутались. С чего начать-то? «We listen to you, Вязов». Опять по классу прокатились смешки, и учительница тут же постучала рукой по столу, строго посмотрев на класс. Все притихли и заулыбались, готовясь к комедии. Ну что ж, начнем, пожалуй. Я набрал побольше воздуха и стал рассказывать про свои увлечения. «My name is Сергей Вязов. I love the after school stroll in the fresh air». Класс изумленно замер. Никто не ожидал от меня внятной английской речи. Александра Владимировна подняла в удивлении брови и выдавила: Я спросил, глядя на нее. «Продолжать?» Она закрыла рот и кивнула. «So I rest, which will then make a qualitative lesson». Вспомнив изречение друга, я прибавил кембриджское произношение. On TV I like to watch history films. And the transfer of obvious and incredible. Все сидели, раскрыв рты. Откуда-то с середины донеслось почему-то по-немецки. Das ist fantastisch! Большая половина класса, которая из английского знала только алфавит, ничего не понимала. Остальные, видно, выхватывали отдельные знакомые слова. Маринка Зеленина, сидевшая на первой парте, стала что-то записывать. Меня, что ли, конспектирует? Я усмехнулся и стал говорить быстрей. I like hockey and football. In the yard of the wall. At no moment sometimes something of the wizard. Достаточно, Сергей. Александра Владимировна, прервав меня, встала, шумно выдохнула, опустилась на стул и, не веря, посмотрела в журнал. Я пригляделся. Там в моем ряду клеточек стояли троики. Рука учительницы вывела большую пятерку, затем почему-то знак вопроса рядом. Посидев немного, она повернулась ко мне. «Ты хорошо выучил слова, Сережа. Удивляюсь, но ты нигде не сделал ошибки. Сам делал задание». «Yes, of course, Александра Владимировна», — сказал я, наслаждаясь всеобщим изумлением, и добавил. «English has become my second native language». Учительница открыла рот, закрыла рот и, повернувшись к журналу, сказала. «Just fantastic. Sit down, Сережа. Excellent». Под гробовое молчание иду к последней парте, где меня встретили не менее изумленные глаза Савина. «Ну ты могёшь». «Не могёшь, а могишь», — поправил я и плюхнулся рядом. «А что такое excellent?» «Excellent, темнота. Это пятерка с плюсом». И я довольно посмотрел по сторонам. В классе было тихо. Даже учительница сидела молча и смотрела в журнал, как будто не веря выставленной ею же оценке. Или она думала, зачем там еще знак вопроса ею поставлен. Никто в классе не шевелился, опасаясь спугнуть ступор учительницы и подбить ее на новые вызовы к доске. Савин вдруг пихнул меня в бок и прошептал на ухо. «Серега, ты чего за зелье сегодня на завтрак съел? Громозеку со товарища уделал, по-аглицки заговорил вдруг. Поделись рецептом, я тоже так хочу». «Просто желание загадал, вот и исполнилось», — честно ответил я. «Да ну тебя». И обладатель совсем нескромного дома в будущем опять пихнул меня локтем. На парту упала записка. Оказалось, опять от Зелениной. Там она написала. «Вязов, ты что, английский шпион?» Я исправил ошибки и расставил запятые, а внизу написал немного переделанную фразу из фильма «Раз грамматику не учишь, двойку в четверти получишь. Английский шпион Эльмс». Олег тихо хохотнул, когда я пояснил ему перевод своей фамилии. Я сложил листок и отправил записку обратно. Учительница, наконец, встала и вызвала к доске другого ученика. Класс опять ожил, а я задумался и стал смотреть на улицу. Проблему с Громиным надо как-то решать. И на разборку нужно идти. Драться придется. Я, конечно, мельче и шустрей, но у них грубая сила, зажмут и все. Не знаю, насколько я тут в своем детстве задержусь. Может, на неделю, месяц, а может, навсегда. Все равно с этой компанией надо разбираться. Еще Громозека червонец затребовал. Сейчас это деньги. На червонец можно неделю жить. Продукты-то копейки стоят. Белый хлеб 22 копейки, а черный 18. Овощи и фрукты совсем дешевые. М-да. Надо срочно что-то придумать. От мыслей меня отвлекла упавшая записка. Развернул. На листе было написано «Сам дурак». Несколько восклицательных знаков. «Слушай», — прокомментировал Олег, — «а может, Зеленина в тебя втюрилась, а?» Я посмотрел на первую парту. Большие и пышные банты закрывали от меня Маринку. Она, почувствовав взгляд, повернулась и показала мне язык. «Точно втюрилась», — хмыкнул Савин. «Блин, когда еще в том времени танцевали, она мне говорила, что мы в скверике целовались. Странно, что я этого не помню. Может, все изменилось? И действительно, я и Маринка...» «Ну нет, я ведь помню, что она станет учительницей и будет вести уроки русского языка в нашей школе. Выйдет замуж за бизнесмена, а не за военного». «А Зеленина-то как на тебя смотрела?» — не унимался друг. «Ведь какой герой! Эльф, победитель, громозек!» Ответить на подколку Олега я не успел, так как учительница прикрикнула на Савина и заодно вызвала его к доске. Встав из-за парты, Олег прошипел: «Рецепт зелья вспоминай!» И пошел, понурившись. А я опять стал смотреть в окно, где открывался великолепный вид на далекие горы. Так, на чем я остановился? А на том, чтоб такого придумать, чтобы отвадить от меня Громозеку сотоварищи. Просто так они не отстанут. О, так я ведь Громину практически болевой прием провел. Интересно, девки пляшут. А как у меня это вышло? Ведь я тут еще не тренирован совсем. Или все дело в голове, то есть в самом знании? Блин, проверить бы как. С Олегом, что ли, опробовать знания захватов и бросков? Конечно, разбивать кирпичи не надо, но элементарные приемы возможны. Ну, вспомнил рецепт? Это вернулся хмурый Савин. Я поинтересовался. Что получил? Гуся, чего же еще? Я ж по-английски так, как ты, говорить не начал. Зазвенел звонок. Первая перемена. Все шустро собрались и вышли из класса. Перемена в школе — это что-то. Представьте себе смесь рева стадиона в момент гола, грохота прокатного цеха и канонады от целого артполка. И этот тор от подвала до самого чердака заполняет коридоры школы в короткие мгновения между уроками. Среди всего этого, как броуновское движение, торпедами носятся ученики, причем увернуться от них сложнее, чем от самонаводящейся ракеты. Я вышел из класса и растерялся. Но Савин, вцепившись в мой рукав, потащил меня прямо по коридору, при этом что-то мне говоря. Что он там говорил, не слышал. И неудивительно. Тут вообще ничего не услышишь. С удивлением прошел мимо двух беседующих учениц. И они друг друга понимают? Наверное, читают по губам, больше никак. Олег свернул в дверь класса. Как только зашли в помещение, так сразу услышал его голос. «Вдруг ты по-английски говорить начал? Ни с того, ни с чего. Я тоже так хочу». За нами входили другие ученики. Мы прошли к Камчатке и уселись за парту. Олег выложил учебник математики и повернулся ко мне. «Так и будешь молчать, как рыба об лёд?» «Ты о чем?» «Не понял я». «Все о том же. Откуда ты английский знаешь?» «Так сказал же, что я желание загадал». «А заклинание было «абра-швабра-кадабра»?» Поджав губы, прогнусавил Олег. «Шпион эльмовский». Ученики, зайдя в класс, положили свои сумки по партам и собрались в кучки. Одна, полностью состоящая из девчонок, скучковалась рядом с учительским столом и тихонько зашушукалась. А пацаны подошли к нашей парте. От них посыпались вопросы. «Вяз, а Вяз, тебе не страшно? Серёга, на разбор пойдешь? А ты с ними вообще будешь говорить или сразу в торец дашь? А ты их по-английски пошли, пусть тоже обалдеют. Скажи, как у тебя так вышло?» Ответил на все вопросы по порядку. «Мне не страшно. На разбор я пойду. Никакого английского. С Громозекой и Вершиной надо только по понятиям и по фене ботать». Разговоры и шушуканье сразу стихли. «А что такое ботать по фене?» Святая простота советского пространства. Ведь это сплошь и рядом было. И говорили так почти во всех дворах и закоулках городов. А эти где были? Не хотели знать или слышать? Морщились при этом. «Но это же дети!» — одернул я себя. И тут же добавил тоже про себя. А сам-то кто? «Это значит разговаривать, как вор, преступник. Ботать — говорить. Феня — воровской язык». «Понятно. И ты его знаешь? Откуда?» Пожимаю плечами, импровизируя на ходу. «А у меня дядя в зоне работает. Рассказывал, что и как». «А я тоже могу по фене ботать!» — вдруг заявил Переходников. «Фраер, редиска, петух гамбургский!» Я закрыл руками лицо и съехал со стула. Рядом забился в истерике Олег. Половина пацанов крутила в недоумении головой и несмело улыбалась, а половина смеялась. Только, думаю, те, кто смеялся, просто поняли, что Евгеша сморозил чушь. Но они тоже не знают, как на самом деле на воровском жаргоне говорят. Дверь открылась, и в класс вошел Василий Владимирович Коротов. Вставая, я аж подпрыгнул от неожиданности. Мелькнула мысль. Откуда он тут? И тут же вспомнил. Где ему еще быть? Василию Владимировичу сейчас 30 лет. Он часто бывает у нас в гостях, так как начинал службу у моего отца. но после тяжелой травмы демобилизовался, восстановился в педагогическом, закончил с красным дипломом. Начинал простым учителем в нашей школе, вел математику и физику. Сейчас директор, но продолжает преподавать математику и физику. Только Василий Владимирович сделал шаг от двери, как все ученики уже стояли у своих парт. «Садитесь, садитесь». Он положил классный журнал и осмотрел учеников. Остановился взглядом на мне, потом почему-то кивнул, затем произнес: «Сегодня новая тема». Коротов взял мел и написал на доске тему урока. Затем стал объяснять нам значение и правила по теме. Говорил интересно и понятно. На его уроках всегда было тихо. Даже отъявленные школьные хулиганы сидели при нем тише воды, ниже травы. Закончив объяснение, Василий Владимирович дал нам решать примеры по теме. Я сделал половину задания, как директор вдруг громко сказал: «Вязов, выйди-ка в коридор!» Удивленно переглядываюсь с Олегом, поднимаюсь и под пристальными взглядами всего класса выхожу за дверь. Интересно, что ему надо? Даже не знаю. Директор вышел следом, сказав оставшимся: «А вы занимайтесь решением». Он закрыл дверь и спросил: «Ну, рассказывай, что там у тебя с Громиным?» Пожимаю плечами: «Ничего, повздорили маленько». «Маленько, говоришь?» Усмехнулся Василий Владимирович. «И что ты собираешься делать? Может, помощь нужна?» «Ну нет. В таких делах надо все решать самому. Потому что, обратись я за помощью к взрослым, все сочтут меня трусом. Что бы я потом ни делал. Закон городских джунглей». Я взглянул в глаза Коротова и веско сказал: «Нет, Василий Владимирович, помощь мне не нужна. Ведь вы знаете, что проблемы мужчина решает сам». Коротов кивнул и крепко пожал мне руку. «Молодец, уважаю. Ты на отца похож, такой же серьезный встал». Взявшись за дверную ручку, он опять повернулся ко мне: «Ты меня сегодня 3 раза удивил, Сергей. В первый раз, когда я узнал о том, что ты дал отпор 3 отъявленным негодяям в школе. Второй раз, когда на перемене ко мне зашла Александра Владимировна и поделилась своим потрясением по поводу...» Он усмехнулся. «Твоего кембриджского произношения. И сейчас, когда я услышал слова настоящего мужика». Он взъерошил мне волосы и улыбнулся. «Пошли, герой, учиться дальше». Василий Владимирович открыл дверь и пропустил меня вперед. Все сразу подняли глаза и уставились на меня, провожая взглядами до парты. Я сел и пододвинул тетрадь ближе. Мне осталось решить один пример. «Чего он тебя вызвал?» — тихо спросил Олег, не отрывая глаз от тетради. Сидящие впереди Смольникова и Тонина сразу навострили уши. Я наклонился ближе к Савину и прошептал: «Просто поговорили по-мужски». «Ты во всем сознался?» Я помотал головой и принялся за решение примера. Сначала никак не мог сосредоточиться. Затем увидел совсем простое решение задачи и сразу его записал в тетрадь. Вскоре прозвенел звонок, и Коротов огласил домашнее задание. Он первым вышел из класса. Перед дверью на мгновение задержался, посмотрел на меня и подмигнул. Я убрал тетради и учебник в сумку и спросил Олега: «Что там у нас в программе обучения следующим по списку?» «Физра», — удивленно ответил Олег. «Ну ты даешь сегодня перцу. Какой-то ты сегодня не такой, шпион Эльмов». «Угу, встал не с той ноги, упился волшебного зелья и подвиги совершаю напролет». Мы снова окунулись в гомон перемены. Я уже привычно шел, удачно уворачиваясь от шмыгающих по коридорам шкалеров, поддерживая разговор с Савиным и отвечая на вопросы идущих следом пацанов. Причем гомон мне совсем не мешал. Вливаюсь в ритм школы. Или просто адаптировался, и сознание вспомнило свои детские годы. А может, ничего, что я тут навсегда? Ведь сколько раз хотелось начать жизнь сначала. Вот шанс. Фантастический, даже не верится. Но он дан благодаря тому загадочному сайту, где я в шутку пожелал в детство попасть. И попал. Правда, тут проблема образовалась, но я решу ее, так или иначе. Потом посмотрим, как дальше быть. А ведь я знаю все, что случится в будущем. Могу использовать свои знания на пользу друзьям и себе, конечно. Ведь я о будущем все знаю на 20 лет вперед. Обо всем, что в стране творится будет. Обо всех денежных эволюциях. Могу на этом море денег заработать. Могу стать известным поэтом-песенником. Сколько шлягеров выпущу. Можно начать вещать, как Ванга. Хотя нет, не стоит. Сразу обратят внимание соответствующие органы. И так уже засветился. Ни с того ни с чего на чистой английской мове заговорил. И еще в записке подписался. «Шпион Эльмс». Неудачная шутка. Как можно будет использовать свои знания, если на меня обратят внимание? Ладно, поживем, увидим. С этими мыслями зашел в раздевалку. Так как у меня был обычный костюм, а спортивной формы я не взял, то озадаченно заозирался. Все ребята подошли к стене, где стоял стеллаж с многочисленными дверцами. Там оказались небольшие мешки. Пацаны гомоня вынимали их и расходились. Я тоже подошел. Ах, да, вспомнил. Вся спортивная форма состояла из футболки, спортивных шорт и кед, которые складывались в мешок и хранились в ящиках. Найдя мешок со своей вышитой фамилией, принялся переодеваться. Снял галстук, свернул его аккуратно и убрал в сумку. Здесь к пионерской символике пока относятся с высоким почтением. Переодевшись, первым вышел из раздевалки. Школьный спортзал был огромен. Если бы не жестко установленные спортивные снаряды на поделенной пополам общей площади спортивного зала, то в нем можно было играть в мини-футбол. В свободном от спортивных снарядов месте площадка для баскетбола или волейбола, на которой в данный момент была натянута волейбольная сетка. В дальнем углу, рядом с установленными турниками и прочими снарядами, место, застеленное жесткими матами. Все стены разрисованы спортивными символами и девизами типа «выше», «быстрее», «сильнее» и «спорт — это жизнь». В другом углу, рядом с канатом, висела большая боксерская груша. Вот что мне надо. Для полного счастья не хватало только макивары. Я сразу направился туда. На матах несколько раз кувыркнулся и проделал разминочные упражнения. «Ты чё дурью маешься?» Савин остановился у края мат и с интересом смотрел на меня. Да не только он. Весь класс глазел на мои кульбиты. А плевать, пусть пялятся. Мне нужно выяснить, что я могу. Скользящей походкой приблизился к висящей груше и без промедления нанес серию ударов. Ногой прямой в грудь, три руками по корпусу и в голову. Последний удар ногой в голову. А напоследок крутанулся, присев и проведя ногой вокруг, сбивая возможного противника с ног. «Ой!» В паху сразу заболели растянутые мышцы и засоднили кулаки. Сел на мат, не подавая вида, что мне больно, и взглянул на остолбеневших одноклассников. Савин захлопнул рот и выпалил. «Здорово!» «Ты прям как Талгат Нигматулин», — добавил Переходников. «Я в «Пиратах» видел. Карате, да?» Я пожал плечами. Какая разница? Пусть для них будет карате, хотя им и не пахнет. Просто похожие удары. Брюс Ли круче. Хмыкнул Олег, но никто, кроме меня, не обратил на это внимания. Откуда Савин про него знает? Читал? Или, скорее всего, фильмы смотрел? От пацанов посыпались вопросы. «А ты давно карате знаешь? А почему раньше не показывал? Серег, прием покажи тот. Ну, тот, которым ты громозяку свалил». Я согласился показать, так как необходимо проверить, получаются ли приемы или нет. Может, с Громиным все случайно вышло? Отбив всех желающих в сторону, напротив меня встал Савин. «На мне показывай, Сергей Сан!» И картинно поклонился. Шутник. Все засмеялись, но затихли, когда поклонился я. Олег внимательно посмотрел на меня. «Ну?» «Что ну?» «Вставай в стойку!» «Зачем? Нападай так?» — улыбнулся я. «Что, прям так?» «Да нападай же!» Савин, взревев, как заправский паровоз, выбросил руку вперед. Я поймал кисть и крутанулся телом навстречу. Бросок. Ноги Олега описали полукруг, и он впечатался в мат. «А так?» — вскочил Савин. Он схватился за мое плечо. Перехватываю руку Олега правой выше локтя, левой за кисть. Скручивая руку, шагаю в сторону. Его рука заламывается за спину. «Ой-ё!» И Савин семенит, согнувшись к полу. Я отпустил его, и Олег затряс правой рукой. «Теперь я!» Напротив встал Переходников. «Ты мне тот прием покажи, которым ты громозяку свалил!» «Тогда хватай меня так, как он хватал. Вот так». «Я видел». Жека положил руку мне на плечо, ближе к шее, и сжал пальцы. Правой рукой за мизинец, вверх его и в сторону закручивая. Переходников заплясал по кругу на цыпочках. «И вот так», — сказал я, и больше загибая палец вместе с запястьем, заставил Женьку лечь на маты. Раздались возгласы, и началась возня. Всем парням хотелось попробовать провести также прием. Раздался свисток. Рядом стоял физрук, имени которого я не помнил. Скорее всего, в нашей школе он работал недолго. Молодой. Моложе меня на... Тьфу, старше лет на 10. Наверное, он практиковался в нашей школе после института, а потом ушел, вот и не запомнился. «Как фамилия, спортсмен?» — спросил физрук, пристально меня рассматривая. «Вязов». «Вязов? А, Вязов!» — скривил он свой рот и растянул мою фамилию, чего я не любил. «Наслышан, наслышан. Вязов. Так вот что, Вязов. Строй свою гоп-команду и сам падай в строй. Вязов. Урок уже 10 минут как идет». Затем наклонился и свистнул мне прямо в лицо. Меня взяла злость. Чего он свистит в лицо? И что за манера много раз повторять фамилию, да еще коверкая ее? На лице физрука было написано высокомерие вперемешку с презрением. И такие учителя приходят в школу? Понятно, почему он тут долго не работал. Нет уважения к ученикам, нет уважения к коллег. А узнает про это Коротов, то вылетит махом. Наши глаза встретились. Сразу захотелось ударом ноги вколотить свисток в его кривой рот. Теперь уверен, что у меня получится. Физрук вдруг вздрогнул и отвел глаза. Но, спохватившись, свистнул пару раз и скомандовал. «Построиться!» Я медленно выдохнул сквозь зубы воздух, вместе с ним выпуская свой гнев. И встал в строй. Савин, вставший рядом, прошептал мне в ухо. «Я подумал, ты ему вдаришь». «Было такое», — согласился я. «Только-только сдержался. Как хоть его фамилия?» «Громин». «Понятно». Я с интересом посмотрел на физрука. «Родственник или однофамилец?» «Скорее первое, раз так себя ведет. Ладно, поглядим». «Старший брат», — подтверждая мои выводы, шепчет Олег. «Разговорчики прекратили!» Физрук грозно оглядел строй, взглядом избегая меня. «На первый-второй рассчитайся!» «Первый-второй, первый-второй!» Класс разделился на две половины. Женская часть стояла отдельно, отдельно и занималась делением. После расчета физрук объявил. «Так как план урока был сорван, то нормативы я приму на следующем уроке. А сейчас разбиваемся на две команды и играем в волейбол». Все одобрительно зашумели, так как играть всегда интереснее, чем сдавать нормативы. «Вторые номера на ту половину поля, первые на эту. По местам! Марш, марш!» Сам полез на судейское кресло на торце сетки. А мы разошлись по площадкам. Раскинули, кому подавать. Досталось нам. Я взял мяч и встал на подачу. Свисток, и я, подкинув невысоко мяч, отправил его за сетку. Свисток. «Неправильная подача!» Посмотрел удивленно. Я после подачи приземлился за линией, мяч упал в поле, не задев сетку. Чего еще? «Ладно, подача с той стороны, мяч летит на меня, принимаю его, передавая Савину. Кричу: „Дай!“» Олег поднимает мяч, но дальше от сетки и в сторону. Бью по мячу не очень удачно. Он ударился в край сетки, но перекатился на противоположную сторону и упал вниз. Соперники не смогли принять его внизу. Свисток. «Сетка!» — кричит физрук и показывает на наших соперников. «Счет 1-0!» «Как же так?» — возмущенно загудели мы. «Это же не подача, мяч-то в поле!» Свисток. «Сетка есть сетка, не спорить, 1-0, подавайте!» Я скрипнул зубами. Специально судит против моей команды. Хоть это просто игра, но обидно. Подача. Мяч принимает Бердников. От него к Савину. Тот бьет неудачно, и мяч летит в сторону. Еле его догоняю и отправляю на поле соперников. Свисток. Потеря мяча 2-0. Почему? Возмущаюсь я. Мяч же не ушел. Громин опять кривит рот. Зато ты вышел за линию. Ну и что, правилами не запрещается принимать мяч за пределами площадки. Физрук наклонился и прошипел мне. Ты будешь спорить с учителем, сопляк? Подай мяч так, как подает настоящий мужчина, и я соглашусь с твоими правилами, урод мелкий. Ребята возмущенно загудели. Эти правила не мои. Я, скрипнув зубами, взял мяч и принципиально встал на подачу. Сопляк, значит, урод мелкий. Чувствую, как начинаю закипать. Учитель, значит, мстить за утреннее унижение брата? Я увидел его перед собой, сидящего в 2,5 метрах над полом. Смотрит на меня и криво улыбится, а свисток во рту. Подачу тебе, как мужчина, подать. Сейчас подам. Пристально посмотрел на свисток. Громин свистеть не торопился. Так и щерился, глядя на меня. Я ждать не стал. Злость придала сил, и я, подкинув мяч, с разгона так вдарил по нему. Чмок. Физрук схватился за лицо, закашлялся, выплевывая осколки размолотого пластика. Потом слетел с судейского стула и кинулся ко мне. «Сучонок, да я тебя закопаю!» Он схватил меня резко, сильно сжав и закрутив в узел вместе с кожей футболку. От боли в глазах потемнело. Я сразу пожалел, что допустил это. Надо было уйти в сторону. Сквозь зубы говорю. «Вы не учитель. Разве так с детьми поступают?» «Что ты можешь знать о жизни, щенок?» Он без труда оторвал меня от пола и прошипел, брызгая слюной. «В этой жизни всегда права сила, а ты слабак. Ну и где твое карате, а? Не слышу!» Громин стоял в полоборота, держа меня на полусогнутой руке, почти не напрягаясь. Вынырнув из кипящей в груди боли, сквозь зубы, а больше никак, я сиплю ему в лицо и думаю, куда ударить так, чтобы он меня выпустил. «Ты, урод, прав в одном. Сила правит этим миром. Но на силу всегда найдется другая сила». «Но не сейчас!» И Громин отводит руку для удара. «Отпусти его!» На руке физрука повисают Савин и Маринка, причем Зеленина хватанула Громина зубами за руку. Тот отпихнул Маринку и с легкостью швырнул Олега в сторону. «Всем стоять!» Физрук развернулся по кругу. В тумане боли я видел, как нас окружил весь класс. Громинское лицо оказалось почти рядом. Я тут же схватил его за нижнюю губу и потянул. Знаю, это очень больно. Громин выпустил меня и обеими руками схватился за руку. Но тут он ничего сделать не может, пока его губа зажата моими пальцами. «Ил, отпусти! Убью, гаденыш!» Я облегченно вздохнул, так как боль в груди сразу ушла. Осталось только легкое жжение, будто от ожога. Плевать, пройдет. Весь класс изумленно замер. 13-летний мальчишка стоял и с легкостью управлял здоровенным мужиком. Я наклонился и прошептал Громину на ухо. «Я тебя сейчас отпущу. Ну не вздумай опять дурить, хорошо?» Дождавшись его кивка, продолжил. «Советую поскорее уволиться. В школе таким, как ты, не место». Отпустил и пошел в раздевалку. «Серый, сзади!» Я резко повернулся. Физрук замер с занесенной для удара рукой, но смотрел он мимо меня. «Что тут происходит?» У входа в спортзал стояли директор и преподаватель НВП Спартак Семенович Нефедов. Громин опустил руку и открыл было рот, как весь класс загомонил, рассказывая, что тут произошло. Василий Владимирович и Спартак Семенович молча слушали, переводя взгляд от ученика к ученику. Потом вместе посмотрели на Громина, который скривился в кислой мине. «И вы им верите?» Коротов покачал головой и сказал. «Верю, Громин, верю. Я достаточно видел». Коротов покачал головой. «Чтоб через 5 минут у меня в кабинете на столе лежало заявление по собственному желанию, а через 10 минут, чтоб духу твоего в моей школе не было». Громин сорвал с шеи бичеву, оставшуюся от свистка, и сплюнул на пол. «Ну и х... с твоей школой». и физрук вышел из спортзала. Нефёдов катнул желваки и сжал кулаки. «Мразь! Какая же он мразь! Так поступать с детьми!» «Спокойно, Спартак Семёнович. Пусть идёт». Василий Владимирович положил руку Нефёдову на плечо, потом повернулся и посмотрел на меня. «Ну что, герой, я вижу, у тебя сегодня трудный день. Ты меня извини, я поздно сообразил насчёт Громина». Я потёр соднящую грудь и кивнул. «Да ладно. А день действительно трудный. Какая-то сплошная чёрная полоса. Даже не знаю, когда белая начнётся». «Ты вот что, Сергей. Дальше у вас русский язык и литература. От уроков на сегодня я тебя освобождаю. Елене Михайловне я насчёт тебя скажу. Иди-ка со Спартаком Семёновичем, посидишь в кабинете НВП до конца уроков. Потом он своих учеников попросит проводить тебя до дома, лады?» Этого только не хватало. Я понимал, что Коротов хочет оградить меня от неприятностей, но он, как многие учителя и взрослые, не понимает, что от моей беды не убежать. Не сегодня, так завтра или послезавтра мне придётся решать проблему с Громинской компанией. От этой пока ещё шпаны, но уже поднимающей свою голову в преступной истерии, которая захлестнёт страну через несколько лет, никуда не деться. Физрук Громин прав. Сила правит этим миром. И ей нужно противопоставить свою силу. Так или иначе, мне придётся решать всё самому. Как? Пока я не знаю. Но, думаю, решение найдётся. Я поднял голову и посмотрел Коротову в глаза. «Не надо, Василий Владимирович. Вспомните, что я вам у кабинета математики сказал». Тот покачал головой. «Не дури, Сергей. Иди переодевайся, а Спартак Семёнович тебя тут подождёт». Я вздохнул и направился в раздевалку. «Серёж, тебе больно?» Это рядом семенила Зеленина, заглядывая мне в глаза. Я остановился. «Терпимо». А она красивая. Вьющиеся волосы, чуть вздёрнутый носик и глаза. И смелая. «Спасибо тебе, Мариш». И поцеловал её в губы. Она тут же покраснела и опустила голову. Из спортзала начали выходить ребята, и Зеленина юркнула в женскую раздевалку. А я, вздохнув, направился в мужскую. Там вокруг меня собрались одноклассники. «Ну ты вяз и даёшь! А почему ты его сразу не ударил? А здорово ты физрука схватил!» «Отстаньте от него!» Олег рукой отодвинул окруживших меня мальчишек. «Не видите, плохо ему! Серёг, ты как, нормально?» Я кивнул. Мне действительно стало плохо. Начался отходняк от слишком большой дозы адреналина, практически ударной для пока ещё детского организма. Быстро оделся, стараясь унять дрожь в руках, взял сумку. «Погоди, Серёга». Савин подошёл и прошептал. «Ты не уходи без меня домой, хорошо?» Я кивнул и вышел в коридор. «Пойдём». На плечо легла ладонь Нефёдова. «Посидишь у меня, посмотришь, как автомат разбирают и собирают. Видел когда-нибудь настоящий автомат?» Я кивнул. «Естественно, видел. Даже чуть не ляпнул, что уже 20 лет с ним родимым не расставаясь живу. Жил. Правда, последнее время больше с пистолетами работали». «Вот и славно», — улыбнулся Нефёдов. «Я десятиклассникам скажу, чтоб дали тебе его попробовать на разборку-сборку». Я усмехнулся про себя. «Попробовать разборку-сборку». И вдруг обнаружил, что меня отпустило. Руки перестали трястись, тревога стихла, настроение опять поднялось. И почувствовал, что решение проблемы витает где-то рядом, только осталось поймать. Зашли в класс НВП, где у одного из столов толпились десятиклассники. «Ребята, минутку внимания! Вот этот парень тут посидит!» Спартак Семёнович подтолкнул меня вперёд. «Присмотрите, чтобы никто не обижал, хорошо? И пусть попробует с автоматом повозиться». «Хорошо, Спартак Семёнович». «Андрей, иди на пару слов». Нефёдов вышел за дверь, а один из десятиклассников выскочил следом. Отсутствовал недолго. Зайдя в класс, он внимательно на меня посмотрел. «Ты Вязов?» Я кивнул. Он крепко пожал мне руку. «Молоток, ты правильно сделал. Им давно надо было по репе настучать. Ну, пойдём». Я подошёл к столу со стороны окна и, облокотившись о подоконник, стал смотреть на то, как один из парней разбирает автомат. «Всё!» Щёлкнув секундомером, высокий десятиклассник объявил результаты. «21,5. Уже лучше, но даже до тройки не дотянул. Потом попробуешь еще раз». Щелкнул кнопкой, сбрасывая секундомер на ноль, и скомандовал. «К сборке приступить?» Защелкали собираемые части автомата. Парень замешкался, вставляя затворную раму. Она никак не входила в паз. Время кончилось, и, ругнувшись, уже не спеша собрал автомат и положил на стол. Высокий десятиклассник сбросил время и махнул рукой. «Отдохни пока. Следующий». Я долго стоял и смотрел, как парни по очереди подходят к столу и сдают норматив. У многих получалось медленно, и они повторяли подходы, не отвлекаясь на перемены. Я глянул на настенные часы. 12:20. Ого, как время пролетело. Скоро конец пятого урока. Дождался, когда один из старшеклассников соберет автомат и поднял руку. «Можно я?» Все повернулись ко мне, а Высокий кивнул. «Давай. А как разбирать, знаешь?» «Знаю». «Ну-ну, знаток, посмотрим. Санёк, освободи место у стола». Стол оказался мне немного высоковат. Но ничего, справлюсь. Заодно проверю, остался ли навык, и как быстро смогу разобрать автомат. «Ну, готов?» «Готов. К разборке приступить». Я быстро раскидал автомат на части. Разобрал без заминки, нигде не сбившись. «Это хорошо. Просто отлично. Все, что я мог взрослым, могу и сейчас. Только силы так и остались на том же уровне 13-летнего организма. А что я хотел? Чтобы накачанные на постоянных тренировках мышцы перенеслись вместе со мной? Значит, со временем буду наверстывать это дело тут. Только осталась проблема с Громиным. И, наконец, я понял, как ее решить. Раз вся эта братья признает только силу, и Громозека у них за авторитета, значит, надо просто дать ему вторец. Да так дать, чтобы отбить все хотение со мной связываться. А остальные тоже махом отвянут. И это подействует, я знаю. Вот только от опеки осталось избавиться». Тем временем десятиклассник уставился на секундомер и потрясенно пробормотал. «Не может быть». Он оторвал взгляд от циферблата и посмотрел на меня. 13 секунд!» «Как?» Все вокруг него сразу сгрудились, заглядывая на циферблат секундомера. «Да покажи ты!» Тот развернул секундомер, показывая застывшую стрелку. «Что тут?» Это в класс зашел Нефёдов. «Вот Спартак Семенович!» Высокий десятиклассник показал секундомер. «Он разобрал за 13 секунд!» Нефёдов перевел взгляд на меня. «Это же армейский норматив. Ты где так научился?» «Так, стоп, пусть соберет автомат, а мы посмотрим». Я пожал плечами и приготовился к сборке. «К сборке приступить?» Сборка отняла чуть больше времени, чем я обычно собирал. Все-таки собирать трудней, и автомат сейчас больше кажется. Но впечатление на всех произвел, включая Нефёдова. Потом по просьбе военрука еще несколько раз повторил разборку-сборку. «Ого! Да парень, у тебя талант есть!» Нефёдов с интересом посмотрел на меня. «Кем стать собираешься?» «В военное училище поступлю». «Доброе дело», — кивнул военрук. «Могу помочь. У меня много друзей и сослуживцев в общевойсковом и пограничном училищах». «Нет, спасибо, Спартак Семенович». Я отрицательно помотал головой. «Отец мне говорил, счастье куется своими руками, так что я сам». В дверь просунулась голова Савина. «Серега», — позвал он, — «домой пойдешь?» «Да». Я взял свою сумку и посмотрел на Нефёдова. «Я пойду, Спартак Семенович?» «Погоди, Сергей». Нефёдов повернулся к старшекласснику. «Андрей, проводи парня до дома». Я вздохнул и, подойдя вплотную к Савину, прошептал. «Олег, как от конвоя избавиться?» Тот вопросительно поднял брови и показал глазами на собирающегося десятиклассника. Я кивнул. «Через туалет», — предложил Савин. «Не пойдет, он тоже может за мной пойти». Олег пожал плечами. «Тогда не знаю. Может, просто сбежим, как отвлечется на что-нибудь?» Ответить я не успел. Десятиклассник подошел к дверям. «Пошли?» Мы вышли из класса и спустились по лестнице на первый этаж. Я направился к туалету, где в жаркую пору всегда были открыты окна. У входа десятиклассник остановился и заговорил со знакомыми парнями. А мы шмыгнули в туалет. Олег задержался у двери, наблюдая за десятиклассником, и махнул мне, что можно вылезать. Я выскочил на улицу через окно, Вслед за мной выпрыгнул Савин. Пробежали вдоль корпуса, свернули за угол и уже шагом пошли по направлению заброшенного сквера. «Зря ты домой с ним не пошел», — проговорил Савин. «Так и ищешь неприятности на свою голову». «Олег, ты сам знаешь, что спрячься, то только хуже себе сделаю». «Да, ты прав, но...» Олег огляделся по сторонам. «Их же трое будет, а то и другие припрутся, и карате твое не поможет. Что тогда делать будешь?» «Есть одна идея. Если получится, то все будет хорошо». Я прищурился, глядя на друга. «Так ты со мной? Или как?» Олег стукнул кулаком себя в грудь. «Я же уже говорил, что с тобой. А будешь во мне сомневаться, врок сейчас получишь. Не успеешь и кия крикнуть». «Хороший у меня друг». Я рассмеялся, и мы, положив руки друг другу на плечи, пошагали к месту рандеву, напевая песню из фильма. «А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын траву».